Оно было как забытый сон, когда полностью вылетают из памяти сюжет и картина, и остается только ощущение. Только после этого Наталья заметила, что Алексей Владимирович и Оксана стоят чуть поодаль и зачарованно смотрят на нее. — Почему вы так смотрите? — спросила она. — Что-нибудь не так? Дядя тут же принялся откупоривать новую бутылку шампанского, а его новая жена доставать чистые фужеры. Все так, раскачивая пробку и, морщась от напряжения, пробубнил Алексей Владимирович. — А почему смотрим? — Выросла ты, Наталья. Тебе уже целуют ручки. Такие бравые полковники. Несмотря на бессонную ночь в вертолете, она никак не могла уснуть. И, подложив повыше подушку, Пола лежала на солдатской кровати и смотрела в окно. Перед глазами долго стоял мужественный полковник, и один раз даже показалось, что он подкрался к коттеджу и осторожно заглядывает сквозь окно в ее комнату. Наталья встала, подобралась на цыпочках к окну и неожиданно выглянула. На улице было пусто, и никто не убегал за темные силуэты деревьев. Потом захотелось пить, но, проходя на кухню через зал, Наталья увидела початую бутылку шампанского и чистые бокалы. Ей захотелось похулиганить. Молодожены были далеко, в спальне, в самом конце коридора, так что вряд ли услышат. Она налила полный фужер, зачем-то сделала реверанс и, собравшись с духом, выпила до дна. А рука сама размахнулась, чтобы разбить фужер об пол. Но другая благоразумно остановила и указала на босые ноги. Тогда она стала танцевать, кружиться по залу, воображая, что ведет ее широкоплечий седой полковник в парадном мундире. Откуда-то с потолка посыпались цветы, много цветов, миллион алых роз. Они светились в темном зале, напоминая звездное ночное небо, и скоро засиял весь пол, усыпанный цветами, и восхитительно было наступать на них босыми ногами. Казалось, танец этот длился бесконечно, и уже изрядно кружилась голова, когда она оказалась на стуле. Взгляд сам собой наткнулся на свидетельство о браке, забытое молодоженами на столе. Испытывая волнение, Наталья побежала в свою комнату, включила ночник и стала изучать документ. Наверное, дядя так влюбился в свою чудесную женщину Оксану, что снова записывался по жене, ибо в свидетельстве значилось «После регистрации брака присвоить фамилии мужу Прибытка, жене Прибытка». Эта новая фамилия не понравилась Наталье из-за слишком уж пошлого звучания. Она отнесла документ на стол, выпила еще немного шампанского и легла в постель. Дяде невозможно было отказать в оригинальности, и не потому ли его любили молодые и красивые женщины? Да, с этим все было ясно. Алексей Владимирович всегда пользовался успехом. В школе возле него обычно крутились незамужние учительницы, и даже существовал способ, где искать директора, если срочно нужен, там, где слышен женский смех. Но каким образом? Он притягивал к себе солидных, часто пожилых мужчин, чем их очаровывал, если они стремились бескорыстно помочь ему и услужить. Например, шутка ли достать военный вертолет и улететь на нем в свадебное путешествие? Или как этот полковник, который умудрился в тундре найти ЗАГС, без присутствия жениха и невесты зарегистрировать брак и устроить свадебный ужин, и при этом еще чувствовать себя не хозяином, а подчиненным? Вспомнив полковника, Наталья снова стала думать о нем —